29. Родственники. «Вообще-то во всем есть свои положительные стороны», размышляет уже исключенный из братьев и заочно приговоренный к зомбированию бывший русский наемник Герман Минаков. Теперь отряд не имеет тыла. Но, Господи, какой особый толк был от наличия в мире черных детей саванны? Если не брать в рассмотрение сам факт освобождения из тюрьмы, то совсем никакого. Да, теперь отряд обзавелся дополнительным многотысячным врагом. Уже даже случилась одна схватка-перестрелка, из которой люди Германа вроде бы вышли победителями. Выследили их, видимо, очень сильно желающие выслужиться перед колдуном братья. Потерь не имелось, и, может, даже подчиненные Минакову умудрились не убить никого из братьев». Главное, потом, ночью, удалось оторваться и снова затеряться в раскинутых окрест развалинах, не так давно называющихся городом Джексон. Так что особого беспокойства от детей саванны нет. Есть волнение за тыл. Ну, так оно в последние недели имелось всегда, ведь взвод Минакова значился чем-то вроде полковой разведки, а у разведчиков тыл всегда не прикрыт. Насчет снабжения... Продовольствие в гражданской войне, да еще в городских условиях, каждый сам добывает как может. Хуже насчет боеприпасов, но ведь сейчас можно экономить. Поскольку ты уже не значишься братом, так с тебя и спрос меньше. В чьих интересах ты теперь обязан проводить разведку боем? Разве что в своих собственных, когда периодически перебираешься с места на место вследствие истощения местного продуктового ресурса или же просто... в целях конспирации. Бог знает, вдруг северяне, а может уже и южане, абсолютно неизвестно, чей сейчас мыс Канаверал и город Хьюстон, с помещенным там центром управления полетами, привлекают для своих целей патрулирующие в небе спутники. У братьев, может, и не хватит ума, но уж точно хватит дури использовать столь дорогую штуку в целях обнаружения скрывающихся от зомбирования предателей. Вот они... Парадокс это прогресса. Вообще-то, в обстоятельствах, собирающейся штурмовать город мотопехотной дивизии, угроза, исходящая от племени черной дети саванны, явно меркнет. В отношении отвода опасности, исходящей с севера, отряд Минакова также бессилен, как в обороне от землетрясения. Однако пока самое страшное что-то не начинается. Может, северяне все-таки решили вначале раскатать город сверху? Тем не менее, бомбардировщиков невидимых тоже не наблюдается. И значит, отряд Германа Минакова спокойно спит, не забывая выставлять часовых, и в условиях провала города Джексон в каменный век пополнить заряд компьютерных батарей просто-напросто негде. Их надо экономить. И значит, почиваем спокойно. Насколько это возможно в чужой стране, на чужом континенте и в условиях тотального окружения враждебных обстоятельств. Однако, если припомнить, то в тюрьме города Батон-Руж в соседнем штате Луизиана было несколько похуже. Следовательно, в настоящий момент проигрывается не самый плохой вариант. Ах да, есть еще одна головная боль. Герман Минаков, да и все остальные не слишком доверяют брату Бенину. Но стрельнуть его для снятия головной боли как-то рука не поднимается. Вот приходится терпеть. Тем более оружие ему никто не дает. Может быть, именно по этой причине великий Бенин находится в тоске печали. Но такое мелкое неудобство все же лучше, чем испытать на себе таинство зомбирования, правильно?